Ананда поднял Генри, взял обе руки в свои и положил их на чашу. Блаженство, мир, гармония, неизреченный покой охватили Генри. Точно сама божественная сила коснулась его. Радость хлынула волной из всего его очищенного существа. Пламя вспыхнуло, точно взлетело из чаши на голову Ананды, где сложилось в звезду. Из пяти лучей упало каскадом, как плащом, накрыло Ананду и Генри, почти ослепив его. Когда Генри пришел в себя, он увидел, что жертвенник закрыт. Сам он все еще стоит возле, а Ананда в своем обычном платье держит руку на его плече. «Мужайся, сын мой, помни эту минуту, но не суди по ней, что именно так совершаются все посвящения. Шире раскрой глаза духа, и поймешь, сколько людей, столько путей. Путь посвящения всюду, и на поле сражения, и у постели больного, и в лаборатории, и в поле. Его нет только там, где нет труда, и всюду, где трудятся радостно, всюду лежит путь к посвящению. Где звенит чистый смех, его тоже находят, но где живут страх и уныние, там к нему не подойдут. Встречай радостно все испытания, ибо знаю, что все, с чем ты сталкиваешься в жизни, все пути отцов твоих, учителей, к вечному во встречных твоих». Обняв трепещущего и счастливого Генри, Ананда повел его снова в музыкальный зал, где Алиса садилась за рояль. Как нельзя больше ответило сердцу Генри общее молчание под мощные и торжественные звуки рояля. — Ананда, спой нам что-нибудь, — попросил Николай. — Петь я буду потом. Сегодня Алиса будет аккомпанировать моей виолончели, и это наша музыка. Только для Генри. А ты, Генри, вспомни зал в Константинополе, темноволосую прекрасную музыканшу и себя. И все, что вынесешь из нашей музыки сейчас, вернее, из нашей звучащей любви к тебе, пусть это будет только твоей тайной. И полились звуки человеческого голоса виолончели Ананды. Не только Генри и леди Цицилия были захвачены ими, вся группа людей, точно скованная, боялась шелохнуться. По-разному играла Ананда с обеими пианистками. Генри думал, что вот Анну Ананда постоянно вводил в какое-то гармоническое русло, из которого она каждую минуту могла уйти. Он как бы направлял ее мятежный дух, помогая ей выйти из борьбы со своими страстями. Он нес ей мир и успокоение, а она все рвалась в новую и новую фазу борьбы, жалуясь на свои страдания и скорби. В ней жил протест, незаметный в труде дня, но вырывавшийся огнем в музыке. Там играл Ананда Примиритель. Здесь же творилось словословие жизни, звенела радость душ, принимающих любой свой момент таким, каков он есть сейчас. Здесь раскрывались все силы творчества сердец, равновесие которых не мешало подниматься духу на ту высоту, которая доступна человеческим силам. Генри понял разницу творивших там и тут людей. Он понял самого себя там и здесь. Он завершил сегодня одну ступень жизни и начал другую. Вглядывая в сияющее лицо Алисы, он думал о сказанном Анандой, что он рыцарски должен защищать ее. Где и против кого и чего он должен ее защищать, Генри не знал, но что защищать ее будет всюду, это он знал точно. Улыбаясь своей обычной ласковой улыбкой, в комнату вошел флорентиец. Поговорив со всеми, он сказал, что сам проводит Ананду, напомнил Наль Николаю и Алисе, что завтра в 12 они поедут к графам Р. и, смеясь, порекомендовал дамам подумать о своих туалетах, ибо наверняка граф не упустит случая посуетиться лишний раз и позовет кого-нибудь из своих приятелей. Оставшись вдвоем с Анандой, флорентиец долго еще говорил с ним и, между прочим, упомянул, что послезавтра из Парижа и Вены приедут два его друга. Утро следующего дня было отмечено большой суетой, что едва не довело Лизу до ссоры с любимой матерью.